Песня вторая, укол третий. Более чем странные метаморфозы. Мерси тебе, старушка, мать, что научить меня читать сумела к 20 годам. Скорее за книгу. Трам-та-там, пурум-пум-пум, бредет папаша по коридору. Саша, Саша! Нет, нет, Артемушка родной, обидно, нет тебя со мной. Ты в клубах щупаешь девчонок, а папа, робкий твой ягненок, тебя за книгой дома ждет. Ты в перестрелках свой живот от пуль, сынок, оберегай и в КПЗ не попадай. Итак, где книжечка моя? А в телеке что за фигня? Папаня в плазму посмотрел и от восторга обалдел. Ой, батюшки, ой, что ж такое? Приемной дочери Лукойла закончился невзрачный клип, и рыжий необычный тип распространил вдруг запашок. Так пахнет денежный мешок. Благоухает телевизор, еще бы, Трахтенберг-провизор вновь раздает свои рецепты, а моложавые адепты борьбу ведут между собой за кучу денег. Боже мой, Папан чуть не нырнул в экран. Прыщавый юноша Степан, Олег, Семен, Сергей и Настя собрались около мешка с деньгами. А ведущий «Здрасте!» промолвил: «Вот моя рука! В руке стерильные шприцы! Готовьте задницы, бойцы! Терпите боль, друзья! Держитесь! Хотите денег, так колитесь!» На сцену женщина взошла в халате белом, стрекоза. Сказала: «Сколько милых лиц! Я Марья Николаевна Шприц. Я с Трахтенбергом в кабаре работаю. В медпункте мне сидеть, признаться, стало скучно. И вот я здесь. Собственноручно сейчас вам, братцы, покажу, на что способна я. Ау-у-у, больные! Приспустите штаны, а Насте юбку ждите. Чтоб шоу было по науке», сестрица сполоснула руки. «Дам первых всюду запускаем, вот с Настеньки и начинаем». Папан зажмурился. Кошмар. Не тут-то было. Комиссар Мария Николаевна ловко, как будто со штыком винтовку, вонзила Насте в ягодицу огромный шприц. Молчит девица. «Второй, четвертый», все молчит. «Пятнадцатый», не говорит. «Не стонет, рта не открывает, видать, доход в уме считает. Все, больше некуда. Степан, ложитесь, друг мой, на диван». Степан слабее оказался. Десятый шприц вообще сломался. Олег воспринял лишь пяток, Сергей четыре, и не смог Семен один укол стерпеть. И тут же принялся реветь. «Семен Семеныч, выбываем», — сказал ведущий. «Знаем, знаем, без денежек хуево жить. Но что поделать? Надо быть настойчивей и к состязанию серьезно подходить. Заранее». «Вот, блядь, ебена мать, вот шлюха, пиздюлиная финтифлюха!» Папаньку матом понесло. «Анастасия, блядь, говно! Видать, сеть бабки загребет!» «Да ну и хуй с ней, не ебет! Я обещал Артемке книжку прочесть, про Нильса, про мальчишку. Эй, сказка, приходи скорей! И что там Нильс, ебет гусей?» Глава 1, страница 5, продолжу сам себе читать. Нильс осторожно соскользнул на пол и сдернул сачок с гвоздя. Один взмах, и гном забился в сетке, как пойманная стрекоза. Его широкополая шляпа сбилась на сторону, ноги запутались в полах кафтанчика, и он барахтался на дне сетки и беспомощно размахивал руками. Но чуть только ему удавалось приподняться, Нильс встряхивал сачок, и гном опять срывался вниз. «Вот так и мы», — подумал папа. «Живем себе, а после нахуй. Где караулит нас беда? Пойду добавлю полкуба». Причалил снова к стульчику. Ну вот, две ампулы ку-ку, а брал еще на той неделе наркотики. Мне надоели, по правде говоря, они. Но хули делать? Позади розовощекие морозы, таблетки витамина С с глюкозой. Теперь уже мне все равно. Дерьмо, оно и есть дерьмо. Но сразу бзыньк, ту-ду-ду-ду. обратно в комнату иду. Порхают нильсы мальчики и солнечные зайчики. По окнам прыг, по стеклам скок. Фантастика! Кругом песок, пустыня. Странная бутылка, как та из детства, из Мурзилки. Папаня взял бутылку, пробка, хуяк ее оттуда ловко. Хоттабыч: ну, мужик, здоров! Че изволишь? Сколько кубов? Да сбился я, видать, с пути, сказал папаня. Как пройти мне в комнату, а, старикашка? Хоттабыч: ну даешь, папашка. Иди к оазису, туда, там будет дверь. За ней вода. Попьешь и дальше пиздюхай. Придешь на место, отдыхай. И испарился. Жарковато. Плюга. Топают солдаты. Папане командиру в ухо: приветствую, товарищ Сухов. Нет, пулемета я не дам, ответил тот. Любезный, вам хуячить надо прямо, мне направо, родина в огне. Вы не видали Абдулу на кухне? Нет. Тогда хуйню одну вас попрошу. Саида, коль встретите, в песок шахида заройте по уши. Опять верблюдов начал воровать. Пошли вы нахуй, тоже мне. Я помню шприцы с кабаре, Сергею, Настю и Степана. А вас из мозга и с экрана я вычеркнул давно, лет 30 тому назад, когда жениться всем предлагал. А сейчас уже хуй не стоит и пью драже. Папаша даже прослезился. Отряд военных удалился. Так, что Хоттабыч там сказал? К оазису не наебал? Эх, жалко, тапки все в песке. Пойду. Вдруг бац, на волоске хуйня какая-то. Блоха. Сидит, хохочет. Хо-хо-хо. Хоттабыч ей говна кусок оставил все же волосок. Папаня в крик: микроб, микроб. Блоха: как захуячу в лоб тебе, мудила, будешь знать, кого ты вздумал напугать. Я, блин, волшебная блоха. Я, блядь, не просто ха-ха-ха. Сижу тут, тоже мне орел. Осел, индюк, свинья, козел. И чудище, достав зубило, седой отросток разрубило. Папа нихуя не понял, очухался лишь на балконе, сидит на воздухе, скучает. Средь неба гусь охуевает. Папа не пригляделся. Что-то какой-то, блядь, он не такой. Гусак размером с бегемота. О боже, что же с головой? Не голова, пардон, головка. И как животное назвать? А гусь, вы знаете, неловко мне тоже по небу летать в таком вот виде. Но однажды и нас волшебная блоха заколдовала. Нынче каждый, кто нас заметит, ха-ха-ха. Нас дохуя таких. Мы шоблы в Финляндию сейчас летим. Там аквапарк. Пусть нету воблы, но на пивко сообразим. А вы-то в зеркало смотрелись? Порадуйтесь, такая прелесть. Папуля в комнату быстрей. Глядит, малой как воробей. Вот, блядь, блоха. Вот, блядь, зараза. Сказал б, сучка, лучше сразу, что стану крохотным таким. А за окном: летим, летим. Папан в ответ: летим на север, я тоже буду кушать клевер. И на балкон, а там хуев крылатых, словно муравьев. И среди них одна крутая пизда, такая деловая: прощай, Артемушка, прости, а папе, мальчик, не грусти. Прощание завершив слезами, папашка обложил хуями всю стаю. В душу вашу мать, быстрее можете взлетать?